Скажите мне правду, Никита. Вы побежали за мной, то есть вы захотели меня видеть, или напросто ваша племянница устроила вам сцену? Он смотрел мимо Варвары Михайловны неизменившимися малоподвижными глазами, и неровная белизна медленно покрывала его губы. «Впрочем, она, конечно, не из тех, кто устраивает сцены», — с легкой улыбочкой сказала Варвара Михайловна. «Да?» «Не знаю», — ответил, наконец, Никита. «Мне было неприятно и тяжело. Я ушел». Варвара Михайловна опять засмеялась, и опять волнующая теплота смягчила ее речь. «Бедный Карев! Ведь из этого ничего не выйдет. Неужели вы надеетесь? Сколько ей лет? 17?» Он вдруг вспомнил Евграфа, а озноб передернул его плечи. Он спросил резко: «Почему вы такая злая?» На одну секунду Варвара Михайловна смешалась. Вдруг она наклонилась к нему и торопливо зашептала: «Нет, нет, Карев, не злая, нет. Но подумайте, всю жизнь, ведь скоро уже вся жизнь, и зачем обманывать себя, всю жизнь я преследую вас». «Зачем?» — воскликнул Карев. Но она не дала ему говорить и продолжала торопливо шептать, приблизив к нему вплотную свое лицо: «Тут не во мне дело, Карев. Я знаю. Я прекрасно знаю вас, Карев. Я знаю». Она остановилась, сжала его руку и убежденно просто сказала: «Вы не можете быть счастливы без меня». Он отшатнулся от Варвары Михайловны, пристально оглядел ее, точно впервые попавшегося чужого человека, и неуверенно засмеялся: «Я боюсь вас». «Вы любите меня», — еще проще сказала Варвара Михайловна. Он закрыл глаза и с минуту просидел молча. «Нет», — произнес он тихо. Она снова внезапно расхохоталась, как будто долго сдерживала мучивший ее смех, и, наконец, дала ему волю. «Вы должны были это сказать, Карев. Иначе в какое нелепое, смешное положение вы попали бы. 20 лет подряд тайно влюблен. Здорово!» «Вы возбуждены сегодня. Я давно не говорила с вами, Карев». Она глядела на него в упор, открыто, немного надменно и вызывающе. Было что-то неприятное в ее глазах. Может быть, грубоватая уверенность в том, что они хороши. Они действительно были хороши. Под твердым росчерком бровей, разделенных прямою тонкой морщиной. Изредка морщина углублялась, и тогда вместе с выражением упрямства в лице Варвары Михайловны мелькало нечто очень несвойственное ей, мягкое, растерянное, подобие мольбы, пожалуй, извинение за эту скрытую, застенчивую мольбу. Кареву стало не по себе. Он спросил новым, подчеркнуто измененным тоном, показывая, что прежний разговор кончен. «Что произошло у вас с Родионом?» «Я бросила его». «Бросили? Ну да, ушла от него». «Но зачем же вы сегодня разыскивали его?» «Он ревнует ко мне Ленку. Мечты рвет, когда я прихожу с ней повидаться. И, представьте, потихоньку перебрался бог знает куда. Кажется, на Васильевский остров. А я ищу его, как дура». «Зачем?» «Как зачем? А Ленка? Это же прелестная девчонка, я ее страшно люблю. Вы послушали бы, как она болтает. Я ей обещала подарить домик, а она спрашивает: а что у домика будет открыватка и закрыватка? Понимаете? Нет? Ну, дверная задвижка. Прелесть! Книги у нее бывают по-русски и по-немецки. Бороденку она называет бородавкой. Или, например, знаете вы такое число? 11:30. Я без ума от нее, Карев». «Зачем же вы бросили ее?» — воскликнул Никита. «Я и не думала. Я бросила Родиона. а он не отдает мне Ленку.